и конийский султан разрешил им поселиться за своими владениями около места Бурса на границе с Никейской империей, впоследствии Византией. Турки начали, подобно крестоносцам, священную войну джихад за мусульманскую веру и пригласили всех желающих гази принять в ней участие. Со всего мусульманского востока стеклись пассионарные товарищи, которые готовы были сражаться за веру ислама до тех пор, пока у них сабля не затупится, и до тех пор, пока они не получат достаточное количество богатства и жен, потому что на Востоке это тоже считается очень большим достижением. Им выдавались на захваченных землях очень маленькие участки для сельского хозяйства, которые назывались тимар. Не то чтобы поместье, а такая усадьба, где семья обрабатывает садик сама. Но тимариот Спаги, всадник, должен был являться к султану на собственном коне, с собственным оружием и служить в конном войске. Всадниками становились и черкесы, и курды, и еще не разложившиеся арабы, и в большом количестве сельджуки, и туркмены, и малоазиаты, и татары, кто угодно. Каждый, кто произносил формулу ислама, становился турком. А если он хотел служить в армии, то становился спаги, то есть воевал и не платил налоги в виде денег, потому что налог он платил своей кровью. Но пришел XIV век, когда потомки Эртугрула, Осман и особенно Урхан перенесли свои военные действия в Европу. В это время одной конницы уже было не обойтись. Нужна была пехота. И тогда они создали новое войско. Новые яны, а войско — чариг. Это то, что у нас называется яны-чары. Турки, войдя в Европу на Балканский полуостров, стали брать у завоеванных христианских народов дань мальчиками, в возрасте от 7 до 14 лет. Мальчиков обращали в ислам, очень хорошо кормили, обучали богословию, закону Аллаха, потом военному делу и делали из них пехоту. Жили они в казармах, имели котлы, из которых ели совместную очень вкусную кашу, им давали сытную пищу. Часть их служила в артиллерии, часть в пехоте. Это была самая лучшая в то время пехота, которая существовала в Европе, не уступавшая швейцарской, даже превосходившая ее. Атаки рыцарской европейской конницы на ряды янычар захлебывались. Персидские кызылбаши также не могли прорвать строй янычар. Кызылбаши. Кызыл — красный, баш — голова. Туркмены из Азербайджана, шииты, объединенные в 1501 году шейхом Исмаилом ибн Хайдаром и завоевавшие весь Иран. Они красили бороды хной и носили красные шапки. Босфор, мусульманские династии, Москва, 1971 год, страница 227. Боевое товарищество у них было исключительно тесное, несмотря на то, что это были ребята из самых различных областей, даже из разных этносов. Сербы, болгары, македоняне, греки, албанцы, валахи, то есть румыны, все могли стать янычарами. Надо было только быть христианином, обращенным в ислам. Потом они стали жениться, семьи заводили, но ночевали у себя в казармах. Только с отпускными ходили к женам и представляли надежнейшую и вернейшую силу султана. Но раз уж турки вышли в Средиземное море, то нужен флот. На флот набрали авантюристов, пиратов и бродяг по всему Средиземному морю. Это были и итальянцы, и греки, и берберы, приезжали датчане, норвежцы, которые нанимались в турецкий флот –